Глава 69. Как вижу ее выходящей из кампуса, меня парализует. Удар получаю и в нокаут вылетаю. Смотрю безотрывно, впитывая образ. Даже не берусь разбираться, что за чувства кипят в моем сердце. Тянет меня к ней так сильно, что приходится стискивать зубы, кроша их в пыль, сдерживаться. С Адель у меня эмоции зашкаливают. Она заставляет меня хотеть многого и бояться навредить. И это меня-то? Мой мир сошел с ума. Впервые мне не наплевать. Стою, замерев, наблюдая за изумительной девушкой, летящей прямиком в лапы к монстру. Да, я прекрасно осознаю, кем являюсь, но с ней мои чудовища загоняются в клетки. Будь я поэтичным идиотом, сравнил бы Адель, спускающуюся по лестницам ко мне, с Фрейей. Была такая богиня, противоречивая в германо-скандинавском пантеоне. Летала над облаками и разбрызгивала утреннюю росу. Из золотистых волос сыпала весенние цветы, а ее слезы, падая в море, превращались в янтарь. Хочу попробовать слезы моей Адель на вкус. Хочу ее всю, целиком. Останавливается на последней ступеньке, заглядывает в глаза. Что-то шевелится в моей груди в ответ, что-то темное, хищное и глубокое. Трепетное, с этим влажным блеском напуганных глаз. Хищник во мне заводится не на шутку. Черт, вот так и хочется схватить ее, наброситься и зацеловать, понаставив следов на нежной коже. Прилагаю все усилия, чтобы вернуть контроль. Пугать я ее точно не хочу, да и накидываться, как зверь, на неопытную малышку тоже в планы не входит. Всему свое время. Пока я балдею от тех ощущений, которые она вызывает во мне, тело откликается естественными импульсами. Кажется, этот вечер будет весьма напряженным для моего самообладания. Я не могу понять ту незримую нить, которая приковывает меня к этой девчонке. Все началось с голоса, который пронзил меня острием копья и привязал к ней. Я наблюдаю за ней, изучаю. Бал проходит по всем ожидаемым канонам. Адель поначалу тушуется, ей явно не по себе. Но у меня нет времени на объяснение, да и вообще обстановка не располагает. Я мало говорю, предпочитая поступки и действия. Даю понять, что все под контролем. Весь вечер наблюдаю за этой девушкой. Открываю ее для себя с новых сторон. Несмотря на то, что я изучил уже ее всю подноготную вдоль и поперек, при личном контакте она снова открывается для меня. Сильная. Люблю таких. Гордая. Не тушуется, не пасует. Талантливая. Ищу в ней то, что обычно раздражает и выбешивает в бабах. Но нет. С ней только нестерпимое притяжение. В этой девчонке есть лучик света, который так привлекает мою тьму. Проблемы не отпускают меня даже на выпускном. В нашем жестоком мире постоянная война. Всегда следует быть начеку, всегда ожидать удара. И я не теряю бдительности. Ко мне подходят мои парни и вводят в курс очередной проблемы. Прежде чем покинуть Адель, я понимаю, что меня просто отвлекают. Я знаю, что никто не навредит той, которую я прилюдно назвал своей спутницей. В нашем волчьем мире свои законы, и если моя малышка не поняла, какой вызов и сигнал я послал в окружающее пространство, то остальные все прекрасно поняли. Адель трогать нельзя».